Глава 15. Нетелефонный разговор по телефону. Моя тачка припаркована у поворота к усадьбе генерала. За мной машина с силовиками в сопровождении. Иван и еще 3 человека на всякий. И в этот раз у них боевое оружие. Разбираю документы. Серега, как слуга двух господ, выкрутился. Необвиняемый наш генерал, но это ничего. Мавка у нас зато главный свидетель по делу. Пусть попробует не отдать. Богатырь. «Доброе утро, милая. Поговорим?» «Мавка». «Поговорим, милый. Скажи мне, кто ты, серьезный мальчик?» «Качнулась корона. Занервничал». «Богатырь. Не догадался, что по твою душу?» «Мавка, нет. Есть у него другие дела, темные, нелегальные. Но на камерах видно, что ты ко мне зашел и 15 минут со мной не пробыл. Не помню, что я несла. Страшно было». «Косяк». «Богатырь. Не тронул тебя?» «Мавка, он редко меня обижает. Но...» Не поверил в то, что я говорила. Очень злился, очень нервничал. Сказал, что найдет тебя, накажет. Богатырь. Пусть ищет. Сейчас не об этом. Он твой опекун до 21 года. Тебе 22, и здесь вопрос. Мавка. 22. А что это изменило? Может, я паспорт свой в глаза увидела? Завещание деда? Может, охрана меня за ворота выпускать стала? Богатырь. Пленница? Мавка. 5 лет уже. Через полгода сбежала, в полицию пришла. Они меня к нему обратно привезли. Через 2 года еще раз сбежала, но идти было некуда. Документов нет, знакомых нет. И нашли меня быстро. Та же полиция. Опять вернули. 3-й раз сбежала, уже знала, что найдут. От тоски сбежала. Подышать. И вот нашла свой цветок папоротника. Богатырь. Он насиловал тебя. Расскажи. Мавка. Когда девчонку увез? Нет, физически не насиловал. Психологически сломал. Через некоторое время. В шоке я тогда была, напугана и беспомощна. Наивная. То запугивал, то в ногах валялся, умолял. Он ведь руки моей у деда просил тогда, а дед ему отказал. Сказал, исполнится 18, решать буду сама. Мне и 14 еще не было, начал ездить к нам, да подарки мне дарить. Разговоры со мной разговаривать странные, а у самого аж руки тряслись. Боялась я его. Богатырь. Он же женат. Мавка, мусульманин он. Богатырь. Варя, ты тогда... Я позвоню? Можно сейчас? Мавка, нет. Прислуга ходит, боюсь, услышат. Как собаки, они тут все ему преданы. Богатырь, хорошо, я так спрошу. Ты беременна? Мавка, что это поменяет, богатырь? Богатырь, ничего не поменяет. Я понять хочу, в твоей ситуации зачем? Мавка, по вере его нельзя прикасаться к беременной жене. И к кормящей нельзя. Еще одно они в жены тогда берут. Не могу я больше с ним хоть в петлю лезть. А ребеночек хоть одна родная душа рядом. Но от одной мысли, что от него, тошно мне. И когда тебя встретила, поняла, что твоего любить буду, и решилась. Богатырь. Беременна? Мавка, я не знаю. Богатырь. Варя, я проверил кое-что. Наследства у тебя больше нет. Совсем ничего нет в собственности. И вернуть я это тебе не смогу. Там все официально, не подкопаешься. Мавка. А я знаю. Он меня уговорил все подписать, обещал отпустить. Не отпустил. Мне и не надо ничего этого, богатырь. Пусть забирает. Богатырь. Я зайду в гости сейчас, открыто. Ты не волнуйся, вдруг тебе нельзя. Хорошо? Мавка, страшно. Богатырь, не тебе бояться надо, ему оденься, со мной поедешь. Мавка, как это? Богатырь, забираю я тебя, я же обещал, доверься мне, не волнуйся. Мавка, а что мне делать? Богатырь, услышав, что приехал, смело спускайся вниз. Ты должна оказаться рядом со мной и отвечать на вопросы мои правильно то, что мне нужно. Генерала не бойся, до встречи, Мавка. Убираю телефон.